Глава 8. Как это ни странно, до темноты немцы попробовали только еще один раз. Был короткий артобстрел на 15 минут, попытка атаки пехоты, но именно попытка, и все. А на ночь у меня были грандиозные планы. Точнее, не у меня, а у моих замов. После того, как стало ясно, что вермахт на сегодня сдулся, Белый вызвал меня по телефону и попросил о встрече. Вообще-то, учитывая обстановку, обсудить предстоящий день и постараться вычислить действия противника было вполне актуально. Вот только у сержантов было на уме нечто другое. Сергея Михайловича обуяла жажда наживы. Он, в свою очередь, заразил комиссара. Но это, конечно, шутка про наживу. Речь шла о трофеях. Очень им понравилась идея бить врага его же оружием. Вот они и предлагали снарядить группу трофейщиков и отправить на тот берег. Основная цель — пулеметы и боеприпасы к ним. Если под руку попадутся, то и автоматы. Ну и мелочи, типа гранат. Идея была неплохая. Бронетранспортеров мы раздолбали много. Часть осталась относительно целой. В смысле, техника не взорвалась и не сгорела. Можно было серьезно усилить оборону. Так что я согласился, и мы совместно продумали, сколько кого и каким порядком отправим. Сошлись на том, что командовать будет Кордо, и на дело пойдут два отделения. А потом началось вдумчивое обсуждение планов на оборону. До сегодняшнего дня мы справлялись. Немцы наступали на переправу, мы их отбивали огнем орудий. Но в последней атаке уже наметилась невыгодная для нас тенденция — наступление широким фронтом. Пока Клейст все еще пытался задействовать технику, но если он додумается сделать упор на пехоту и не концентрироваться только на переправе, а направить усилия именно на фланги, а конкретнее на левый фланг, там у нас пусто. Стоит немцам нащупать подобие брода, а при нынешней жаре это возможно, и нам станет весьма неуютно. Пара взводов пехоты на нашем берегу, и дотам придется отвлечься от реки на самооборону, ведь с предпольем у нас никак. Слева есть отделение старшины-пограничника. Вот черт, так и не выяснил, как его зовут. А справа и того нет. Да и наши позиции на берегу надо перестраивать. Слишком мы их отодвинули от гребня. Через час Белый и Рамон вернулись к своим бойцам. Они должны выслать одно отделение на правый фланг, а к 24 часам прислать добровольцев для вылазки на тот берег. Я совсем было собрался инструктировать ординарца, но вместо этого решил идти сам. Ну, действительно, вторые сутки воюю, а пороху так и не нюхал. Все только через окуляр перископа. Вот под бомбежку — это да, угодил. Решено. Старшим в группе трофейщиков пойду я. Корду, само собой, возьму тоже. Как-то мне с ним спокойнее. Ровно в 24:00 моя группа направилась к мосту. Ребята подобрались крепкие. Оно и понятно. Основная задача — таскать тяжести. Кроме двух отделений и нас с Кордой, я взял у сержанта Елагина. Пулеметы ведь нужно снимать. Причем в темноте и желательно не слишком шумно. А то немчура обидится и может начать минами кидаться. А оно нам надо. А Елагин — технарь. Быстро на месте разберется. Да и инструмент у него есть. Шли налегке. У меня только пистолет. Свой автомат я временно ссудил ординарцу. У остальных ножи, несколько трофейных пистолетов и по одному СКСу на троих. По нашим расчетам, вооружимся мы быстро. Трупов на том берегу более чем хватает. Подтверждение этому мы получили уже на середине моста. Ветер донес сладковатый запах. И с каждым шагом он усиливался, быстро превращаясь в удушливую вонь. Неудивительно при такой жаре, как сейчас. Наши надежды оправдались почти сразу. Ближе всего к мосту была груда металла, бывшая тройка. Та самая, первая. Гономаги стояли чуть дальше. Один тоже в дребезги, зато остальные относительно целые. Там пулеметы снимались легко и удобно. Елагин быстро все объяснил, и через 10 минут мы уже разжились тремя МГ-34. Одним вооружился Кордо, вернув мне автомат. Я напомнил, что, собирая оружие, необходимо собирать и амуницию, хотя и противно. Фрицы вид имели не товарный, да и пахли не духами. А сержант уже лез в танк. У этой модели с 37-миллиметровой пушечкой два спаренных с ней пулемета, да в лобовом листе еще один. Здорово! Один танк, три пулемета и 1,3 патронов. Через полчаса одно отделение уже нагрузилось доверху, и я отправил их назад. 10 бойцов уносили 8 пулеметов и 10 автоматов. Кроме того, по нескольку десятков гранат и по 4 коробки патронов к МГ-34 каждый. Боеприпасы к автоматам я не считаю. Ребята нагрузились так, что еле шли. А мы продолжили шерстить технику. По бронетранспортерам шарились недолго. Я приказал, кроме пулеметов, вытащить еще и рацию. В бою радиосвязь надежнее, чем проводная, так что троим бойцам пришлось вместо патронов и гранат тащить ящики приемника, передатчика и аккумуляторные батареи. Из оружия только автоматы с несколькими боекомплектами. Этих я тоже отправил назад, так что теперь нас оставалось 10 человек. Еще 2 танка и следующие 5 бойцов нагружены так, что ишаки могут только удивляться. Как-то так вышло, что последними остались самые здоровые. Вот они и показывали, на что способны настоящие мужики. Каждый повесил на шею автомат и 2-3 ленты к пулемету. Сам пулемет на одном плече, а через второе 4 связанные вместе 75-патронные коробки. Плюс в ранцах на спине гранаты и патроны россыпью. Я отправил эту команду, а сам стал решать, что важнее. Еще пара пулеметов или лучше под завязку нагрузиться патронами? Пока Чапай думал, сержант с 2 бойцами полез в очередной танк. Кордо, разумеется, остался рядом со мной. Вот он-то и услышал какой-то шум. Тронул меня за плечо и сказал шепотом. «Товарищ лейтенант, слышите? Звякает где-то рядом». Я прислушался и понял. Ординарец прав. Недалеко от нас кто-то возится с техникой. Замерев, я напряг слух. Что-то звякнуло. Знакомо так. Я только недавно слышал подобный звук. Точно. Откинули крышку горловины топливного бака. Вот и тихое бульканье. Сливают бензин или доливают? Интересно, зачем? Я показал Корди. Прислушивайся, а сам полез в танк. Не хватало еще, чтобы сейчас мои бойцы чем-нибудь загремели. Позвал тихонько. Елагин. Я здесь. Товарищ лейтенант, этот танк на ходу. Механика убила, остальные сбежали. Тише, сержант, у нас гости. А что кого-то убило, я уже унюхал. Ты вот что, выползай потихоньку наверх и послушай. Может, поймешь, чем они занимаются? Есть, командир. Елагин начал выбираться наружу, а я спросил оставшихся внутри солдат. «А где немец-то?» «Под танк скинули, товарищ лейтенант, через запасной люк». «Молодцы. Так что там сержант говорил насчет на ходу?» «А он, товарищ командир, хотел этот танк к нам отогнать. Говорит, машина из новых, с пушкой 50 миллиметров. И рядом еще одна такая же стоит. Значит, 2 боекомплекта можно загрузить». «Хорошая идея. А кроме снарядов можно и патронов, и гранат набить. Если получится, будет отлично. Ладно, сидите тихо, я наверх». Тихо выбравшись наружу, присел на корточки рядом с Кордой и Елагиным. Они вслушивались в ночь, как начинающий музыкальный критик, сидящий на галерке, в звуки настраивающихся инструментов из оркестровой ямы. Я прикоснулся к плечу сержанта и, почти засунув губы ему в ухо, спросил. «Ну?» «Понял что-нибудь?» «Так точно. По звуку технику они осматривают. В люки лазили, щупами бензин проверяли. Видать, вытащить хотят под шумок, когда в атаку пойдут». «Как интересно. Надо с кем-то из них поговорить. Значит так, если ты уверен, что танк на ходу, начинайте загружать снарядами и патронами к пулеметам. Гранаты и патроны к автоматам тоже берите». А я схожу посмотрю на этих сборщиков металлолома. Кордо наклонился ко мне. «Товарищ лейтенант, я с вами». «Нет, Владимир Семенович, ты тут нужнее. А я тихо пойду. Они меня и не услышат». И тихо двинулся в сторону немцев. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и видел я вполне прилично. В училище ребята шутили, что я наверняка смогу найти черную кошку в темной комнате. А если ее там нет, то сначала найти в темном доме, потом принести в комнату, а потом все равно найти. Одним словом, вижу я ночью не как днем, но гораздо лучше большинства людей. Ориентируясь на изредка доносящиеся звуки, я двигался в сторону немцев. Опытные там технари, не первый раз таким делом занимаются. Оно ведь как, ночью звуки ударов металла о металл слышны за пару километров. А значит, часовые противника могут засечь действия технарей и открыть огонь. Так эти умники все инструменты тряпками обернули, и звук получается приглушенный. Через 5 минут я вышел к тому месту, где работали фрицы. Вижу 2 группы по 4 человека. Здорово придумано. 2 держат кусок брезента, 2 других осматривают повреждения. Если надо, то один лезет в люк, а второй ему подсвечивает. Снаружи, что главное, никаких проблесков света. Вот, видимо, машина подлежит восстановлению, и один из техников рисует на видном месте какой-то знак. Но это понятно, чтобы завтра сразу видеть, кого цеплять. Какие, однако, нахалы! Надеются завтра нас или уничтожить, или как минимум отвлечь так, чтобы времени на разборку с эвакуаторами не осталось. Ничего, посмотрим еще, кто и что сможет отсюда утащить. Понаблюдав еще с полчаса, отправился назад. Не буду я этих мазут к себе тащить. Знают они мало, а тарарам получится сильный. Да еще о том, что в курсе их подготовительной деятельности, тоже оповещу. Лучше помогу бойцам загрузить танк по самое не могу. И домой. По дороге подобрал 2 автоматов и подсумки к ним. Патроны, само собой, плюс 7 гранат. У одного жмурика их 5 оказалось. Запасливый такой хомяк был. Еще штык от винтовки прихватил вместо ножа. Пока меня не было, Кордоса товарищи перетащили большую часть боезапаса из убитой 3. С моим приходом дело пошло еще живей, и через 40 минут все было готово. Даже баки мы залили под завязку. Вот молодцы какие. В 4:15 мы забрались в танк. Как выяснилось, Елагин был технарем из технарей и разбирался в любой технике, в том числе и в ее вождении. Я тоже мог бы. Приходилось сидеть в немецких танках. В музее, разумеется. Но раз механик-водитель имеется, то зачем лишние знания демонстрировать? Эта модель 3, если не ошибаюсь, называется «Панцеркапваген 3 Аус G». На ней в массе был предусмотрен ручной стартер, но нам опять крупно повезло, и в нашем экземпляре оказался редкий электрический, так что проблем с запуском движка не было от слова совсем. 350-сильный зверь рыкнул и завелся. Машина тяжело развернулась и медленно поползла в сторону моста. Елагин уверенно переключился на 2-ю, затем на 3-ю передачу и повез нас домой. Сидя слева, на месте наводчика, я смотрел в прицел. Начинало светать, и видимость была отличная. Слегка довернув башню, я взглянул на ДОТ. Как удачно, что в последнюю минуту я вспомнил о его орудиях и оставшимся за старшего Зимине. Так что сейчас над нами трепетал на ветру красный флаг, сделанный из безжалостно располосованного немецкого. Мы были уже почти на своем берегу, как кто-то из обиженных фрицев дал залп нам вслед. Вреда особого не причинил, просто пар выпустил, но приятно. Зато как только мы мост пересекли, немецкие гаубицы как с цепи сорвались. Очень, видимо, расстроились. Всю дорогу до гребня нас пытались подбить. Хорошо, что действовал это кто-то явно без приказа, и огонь велся одной батареей. Пару раз по броне звякали осколки, и все. Когда мы подъехали к позициям пехоты, Нас уже ждали. Едва успели выбраться наружу, как нас подхватили и начали качать. Причем корду пару раз подкинули и поставили. А вот меня явно собрались запустить в космос. Хорошо Белый с Рамоном вмешались и заставили бойцов поставить меня на землю. Стоящий поодаль Елагин с кордой довольно ржали. «Ах так! Над командиром смеяться? Ладно. Вообще-то, товарищи красноармейцы, тут главный виновник торжества сержант Елагин. Он и машину эту отыскал, и сюда ее привел. Вот его и качайте». «Да подружнее! Что-то вы низковато подбрасываете!» И не успел Елагин опомниться, как уже взлетал над толпой. Вот теперь подключились и мой зам на пару с комиссаром. Просекли, видать, мою месть. А я весело смеялся, стоя рядом с кордой. Правда, через минуту скомандовал «Стоп!» И когда весь мой экипаж оказался на своих ногах, приказал выгрузить дополнительные пулеметы, автоматы и боеприпасы, отвезти танк к обратному скату ДОТа, сержанту Елагину найти и подготовить механика-водителя, сержанту Белому подобрать стрелка-радиста, наводчика и заряжающего. «На складе есть краска. Закрасить это уродство», — я указал на кресты, «и нарисовать опознавательные звезды. К 9:00 быть готовыми к отражению атак врага». Потом отозвал командиров в сторону. «Докладывайте, Сергей Михайлович, что успели?» «Все успели, товарищ лейтенант. Окопы вдоль гребня прокопали и, как успели, оборудовали. Пулеметов у нас теперь много. Немцу мало не будет. Одно отделение с двумя трофейными пулеметами послали на правый фланг. Они там возле ДОТа оборону заняли. Так что мы готовы». «Это хорошо, что готовы. Мы пока трофеи собирали, услышали немцев поблизости. Вот я за ними немного и последил. Они технику, которую восстановить можно, помечают. Понятен смысл? Завтра нас собираются уничтожить. Так что ждите и самолеты, и артобстрел, и атаки одну за другой без передышки. Терпение у фрицев закончилось». «Ясно, товарищ командир. А вот разрешите вопрос?» «Давайте, Сергей Михайлович. Вы в танк командира не назначили. Я правильно понимаю, что сами решили в нем сидеть?» «Правильно понимаете, Сергей Михайлович. И отговаривать меня не стоит. Я не в войнушку поиграть захотел. Среди вас танкисты есть? Нет? Вот то-то и оно. Нас в училище хотя бы с основами знакомили. И в настоящем танке я сидел. Так что больше некому, сами видите». И тут в разговор вступил Рамон. «Есть кому, товарищ лейтенант? Я танкист». «Вот тебе и здрасте. Петлицы у него стрелковые. Звание младший сержант ни то ни сё. В смысле, для командира танка мало, а для мехвода или наводчика много». Похоже, Белый удивлен не меньше. И смотрели мы с одинаковым вопросом. «Меня турнули со второго курса Харьковского бронетанкового училища за драку и нарушение субординации. Своему взводному лейтенанту по морде дал. Он к девушке одной ходил, медсестре. Ухаживал, обещал жениться. А как она забеременела, заявил, что знать ее не знает. Я вспылил. Он меня послал по матери, ну и...» Сначала собирались под трибунал отдать, но потом вмешался Кудинов, наш комиссар. В общем, разобрались. Но из училища отчислили и отправили младшим сержантом в моторизованную дивизию». «Понятно. Значит, мне в танк нельзя, я командир. А тебе можно, хоть ты и комиссар. Пусть временно, до подхода основных сил, но комиссар». «Правильно, Никита Алексеевич. Вот потому мне и положено быть впереди». «Ишь ты! Даже по имени-отчеству назвал. А ведь сколько не договаривались. Все товарищ лейтенант да товарищ лейтенант. Но по сути он прав. Ладно, комиссар, убедил. Иди с Елагиным. Он технику нутром чует. Времени у вас немного. Постарайся хоть как-то экипаж сколотить. Если с мехводом будут проблемы, забирай Елагина. Авось, один день мы продержимся. А там, надеюсь, и наши подойдут. Да, настрой рацию на нашу волну». Я продиктовал цифры. «Ваш позывной «Тигр». Все, товарищи командиры, разбежались». «Никита Алексеевич, а почему «Тигр»?» «Потому что ходит в одиночку, но кусается больно». Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Белый отправился к своим позициям, Рамон к танку, а я в ДОТ. Принял доклад у Зимина. Записал о ночной вылазке в боевом журнале. Потом уже привычно подстроил окуляр под себя и оглядел местность впереди. Теперь, после того, что я увидел своими глазами, можно было собой гордиться. Немцев мы пощипали изрядно. С другой стороны, судя по приготовлениям, утром тут такое начнется. Вот действительно, если подумать, что держит здесь немцев? Ответ — ДОТ. А почему они не уходят? Потому что тут можно переправить танки. Но, как я и начал предполагать вчера, они могут переправить сюда пехоту. И не взвод-два, а хоть батальон. А у меня даже роты нет, включая гарнизоны. Вот уверен, завтра они будут нас бомбить и обстреливать издалека, и под шумок переправятся в стороне. Вместо того, чтобы траншеи вдоль гребня копать, надо было окружить кольцом обороны, собственно, ДОТ. При угрозе обхода гарнизон левофлангового укрепления с отделением прикрытия отвести сюда и держаться. Держаться сколько сможем. А наши орудия и пулеметы будут держать переправу. И почему я не додумался до этого вчера? Опыта мало, а я-то еще гордился умением схватывать обстановку сходу. Времени у нас часов до 9 максимум. В это время немцы, скорее всего, начнут атаку. Зря я рассчитывал на немецкий орднунг. Лично для нас порядок нарушили. В 5:45 Белый доложил, что на нас идет волна бомбардировщиков. По подсчетам наблюдателей, опять до полусотни машин. Вскоре их наблюдал и я. Шли немцы неторопливо, как на параде. Девятка за девяткой. Вот одна отвалила влево, еще одна вправо. Ясно, будут долбать пулеметчиков. Остальные также неторопливо начали строить карусель у нас над головой. Вот гады! Я так увлекся, беззвучно кроя матом пикировщики, что не заметил, откуда на них свалились наши истребители. Их было шестеро. Еще шестеро наверху гоняли мессеров. Аж дым стоял. В прямом смысле. 4 юнкерса завалили с первого захода, да и наверху немцам было не холодно. Через пару минут я понял, что ору в голос. Забыв обо всем, комментирую, что твой обозреватель на футбольном матче, а весь мой гарнизон с удовольствием слушает. Да, я там много наговорил. Часть они вряд ли поняли. Такой жаргон появится лет через 40, как у того боцмана из «Новикова прибоя». «В Бога, душу, мать и 13 апостолов поименно». Но общий смысл уяснили. Слегка успокоился, но рассказ продолжил. «Это же я хоть что-то вижу, а остальные как в гробу. Пусть этот гроб и спасает нас раз за разом. Так что пусть послушают, только эмоции чуть убавил. Все-таки командир неудобно как-то». «Хе, если судить по довольной физиономии моего ординарца... Авторитет я не только не уронил, но еще и прибавил. В принципе, понятно. Интеллигентный лейтенант, эрудит и полиглот — это не совсем то, что нужно для спокойствия русского солдата. А тут совсем другое дело. Командир может по-немецки, а может и на родном командном, он же матерный. Значит, свой, значит, не подведет. А лаптежники, сваливая бомбы, куда попало, уходили к себе». Наши истребки, если не ошибаюсь, поликарповские И-185, доклевывали их на ходу. Про трофейный танк и его новый экипаж я вспомнил только тогда, когда Елагин доложил о прибытии. «Ну как там, Иван Митрофанович, успели что-нибудь?» «Так точно, товарищ лейтенант. Комиссар — настоящий танкист. Все с одного разу понимает. И механика нашел из артиллеристов. Тягач водил». Не самый, конечно, знающий мехвод, но сумеет. И башнер тоже ничего. А стрелок-радист вообще хороший. В рации, может, и не очень, но стреляет знатно. Ишь ты, уже и заговорил мой зампотех как танкист. Мехвод, башнер, стрелок-радист. Молодец, комиссар. Отправил его вниз, к дизелям и фильтрам, а сам начал вызывать Рамона. «Тигр, тигр, здесь кит. На связь». Повторить пришлось раз 5, пока мне ответили. И первые слова, которые я услышал, предназначались точно не мне. «Свой будешь давить, пока не научишься. Аккуратно и быстро. Кит, Тигр на связи». «Тигр, переключи связь на себя, а его дело только следить, чтобы рация работала». «Понял, Кит». «Как обстановка?» «Замаскировались. Опознавательные знаки сменили. Отрабатываем действия экипажа в бою». «Молодцы. Видел, как наши Лаптежников и Мессера гоняли?» «Видел, командир. Виста Маравилоса. Замечательное зрелище. Но времени, сам понимаешь, ан абсолюто. Совсем нет». «Энтьендо, эль команданте». «Понимаю, командир». «Все, Тигр, конец связи». «Связи конец». Вызвал Белого, обговорил с ним свои вчерашние выводы. Подумали и решили, что если не занимать позиции по гребню, а остаться на старых, то АППК они вполне прикрывают, что нам и нужно. Вызвал левофланговый ДОТ, объяснил обстановку его командиру, приказал сложить к выходу часть ящиков с патронами к пулеметам. При отходе постараться унести с собой как можно больше. Отходить, если возникнет угроза, что их отрежут. Не знаю, сколько времени нас должны были бомбить, но неожиданное появление нашей авиации спутало немцам все планы. В очередной раз. Хотя и ненадолго. В 7.00 началась артподготовка. Били по нам больше часа, причем весьма плотно. Правда, лично нам навесной огонь особо не мешал. Маскировку попортил, но нас и так уже разглядели. У пехоты тоже было терпимо. Несколько раненых, один убитый. Тяжелое оружие убрали. Что интересно, так это интенсивность обстрела новых окопов на гребне. Видать, ассы Люфтваффе наябедничали. И огромное им спасибо. Эти позиции были практически пусты. Несколько наблюдателей, да и все. А били немцы в основном туда. Пока они тратили снаряды, я на карточке огня отмечал те места, где возились вчера немецкие эвакуаторщики, а потом знакомил с этими данными Зимина и Долохова. В 8.30 войска Клейста пошли на решительный приступ. Немцы шли густыми цепями. Они нас что, за полных идиотов держат? К воде они могут подойти на отрезке берега метров в 100. Примерно посредине этого пространства расположен мост. Его плотно держит наш ДОТ. Так чего они нам демонстрируют? На понт берут? Позади цепей пехоты двигались танки. Время от времени один из них останавливался и стрелял. Не, несерьезно они, ребята. Наш берег молчал. Орудия ДОТа уже были готовы к бою и наведены. Два оставшихся пулемета тоже. Третий, установленный на колесный станок, уже устанавливали в небольшом окопе полного профиля на 4 человек. Расчет и 2 бойцов в прикрытии. У обоих СКС и немецкие автоматы для боя на коротке. У пулеметчика, кстати, артиллерийский парабеллум в качестве личного оружия, а второй номер тоже со шмайсером. Немцы дошли до берега и затоптались. Склон довольно крутой, просто спуститься нельзя, особенно ожидая, что мы откроем огонь. Тем временем подошла и вторая цепь. На подходе была третья. А мы молчим. Видимо, немцы были уже ученые, так что по-наглому не полезли даже теперь. И готовились тщательно. В каждой группе солдат несколько человек начали забивать колья и вязать к ним веревки. Что, умники, решили так спускаться? А дальше? Дальше часть танков резко набрала скорость. Посмотрим, чего задумали. Ага. Направляются к помеченным машинам. Ну, понятно. Кроме эвакуации битой техники, это расчистит проход к переправе. Чего они не знают, так это того, что их-то мы и ждем. Вот первые машины подошли к целям. Спрятавшиеся технари быстро цепляют тросы. Орудие огонь! Первые 2 эвакуатора получили по бронебойному в борт и замерли. Этих давно держали на прицеле. Дальше было не так картинно, но эффективно. Выстрел, 2 и очередной стальной гроб. Пехота наконец сообразила, что кавалерия задерживается, а на цирк с канатами мы не реагируем. Выхода у нее не осталось, и куча народу бросилась вперед к переправе. На доступном для спуска участке берега началось столпотворение. Спасибо, как раз в тему. Пулеметы, огонь! Через 30 секунд Босх со своими сценами страшного суда мог считаться иллюстратором детского журнала. Два крупняка с 150 метров по людям на открытой местности — это жутко. Месиво получилось то еще. Немцы бросились прочь от берега. Далеко, правда, не убежали. Оставшихся в живых их командиры стали собирать под прикрытие битой техники. А этой самой техники заметно прибавилось. Я вижу 7 машин. Судя по пыли и дыму, еще парочка сумела убраться во свояси. Молодцы, пушкари. Прекратить огонь. Интересно, долго будет длиться передышка? Нет, недолго. В воздухе снова завыли тяжелые снаряды. Закрыть заслонки. Загудели движки гидроприводов. Хорошая эта вещь. В старых сооружениях заслонки были на тросах, и это самое уязвимое место. Достаточно перебить один из них, и все. Амбразура открыта. И можно попытаться разбить орудие прямой наводкой с острого угла, где для нас мертвая зона. Хотя от этого горя мы прикрыты еще и рекой. А снаряды как-то редко падают. Не к добру. Не думаю, что у немцев проблема с боекомплектом. Хотя было бы неплохо. Я вызвал Белого, потом Пурцеладзе. Там пока нормально. А вот Макерия вызвал меня сам. «Товарищ лейтенант, немцы ведут сильный артиллерийский огонь. Напротив нас замечено скопление пехоты противника. Наблюдали несколько лодок и плотиков. Какие будут приказания?» «Продолжать наблюдение. При попытке форсирования открывать огонь без приказа. Если немцам удастся зацепиться за ваш берег, докладывать немедленно. Ясно?» «Так точно. Удачи, сержант». Я отключился и приказал ординарцу вызвать «Тигра». «Тигр, здесь Кит. Немцы накапливаются на правом фланге. Будь готов поддержать Макерию. На левом пока тихо, но я опасаюсь именно его. Так что придется тебе раздвоиться». «Понял вас, Кит. Ну а пасаран, команданте». «Ну а пасаран». «Они не пройдут, командир, они не пройдут». Немцы снова пошли вперед, и на этот раз бардака не было. Двигались перебежками, стреляя на ходу. Только непонятно в кого. Часть расползлась по склону, залегла и начала обстреливать наш берег и дот. Другие бежали к мосту и пытались преодолеть его бегом. Многие бросались в воду и, кажется, собрались преодолеть реку, прячась за мостом и держась за него же. А что, умно? Как раз этих скромняк, которые прячутся от хороших людей, и ждал 3-й станковый пулемет в отдельном окопе на гребне. И все-таки, как я не ожидал, что немцы сумеют переправить на наш берег крупные силы пехоты, это случилось внезапно. Вот только что все было под контролем, и вдруг, видимо, получив приказ, немцы рванули по мосту. Толпой. Одновременно на берег против правофлангового дота выскочили несколько танков и начали бить по амбразурам. Под их прикрытием пехота кинулась к воде, таща лодки, доски и прочие плавсредства. А на левом фланге началась полновесная атака силами дороты пехоты при поддержке нескольких, хоть и малокалиберных минометов. Причем уже по нашему берегу. Танки снова пошли к переправе, на этот раз не пытаясь оттаскивать технику, а наоборот прикрываясь ею. Высунуться из-за сгоревшего собрата. Выстрел и назад. Опять высунуться и снова назад. Потом рвануться к следующему укрытию. И так почти 10 машин. Теперь в бой вступили почти все наши силы. Вели дуэль с танками орудия. Раскалялись от непрерывной стрельбы пулеметов в казематах и их собрат на берегу. Справа возникла серьезная обстановка. Несколько Т-3 не давали нормально работать нашим пулеметам, а пехота хоть и с трудом, но приближалась к берегу. Придется пустить в бой кавалерию. «Тигр, здесь Кит. Нужна помощь справа. Там танки нашим пулеметчикам стрелять не дают. Справитесь?» «Так точно. Идем к Макерии». Через 3 минуты Я наблюдал быстрый бой нашего трофея с немецкими танками. Для начала Рамон выскочил из-за дота прямо перед ними практически в лоб. Прежде чем немцы сообразили, что это не их удачливый комрад, он влепил два снаряда в лоб одному танку и отскочил назад за бетонную глыбу укрепления. Дальше он действовал, как в старом вестерне. Выскочил, пальнул, отскочил. То с одной стороны, то с другой. На пару минут даже я увлекся, пытаясь угадать, откуда он высунется на этот раз. Потом я отвлекся на левый фланг. Пока что и Пурцеладзе, и все еще безымянный старшина держались. По докладу из укрепления, часть немцев пошла в обход по большой дуге, надеясь выйти к ним в тыл. А тут снова начался артобстрел. На позициях Белого встают столбы огня, земли, дыма и пыли. Подразделения еще не вступили в бой, а уже наверняка несут потери. Додумать я не успел, загудел телефон. «Товарищ лейтенант, сержант Белый ранен!» «Серьезно ранен? В каком он состоянии?» «Осколком в грудь. Он без сознания, дышит тяжело. Что нам делать?» «Приготовиться к бою. Я скоро буду у вас». Вызвал Зимина. Тот прибежал быстро, понимая, что просто так я его звать не буду. «Принимай командование в АППК. Что делать, знаешь. Я буду на связи. Корду я забираю с собой». «Есть». Старшина, ничего больше не спрашивая, занял место у перископа и начал отдавать команды. Вот сразу видно профессионального артиллериста. Не мне чита. Забрав с собой ординарца и санинструктора, я побежал к позиции. Белый выглядел плохо. Осколок сильно разворотил грудь. Правда, санинструктор сказал, что сержант отделался относительно легко. Сердце и легкие не задеты, а остальное зарастет, лишь бы заражения не было. Он наскоро перебинтовал рану и вместе с тремя бойцами потащил моего зама в дот. В качестве НП сержант использовал просторный блиндаж в 3 наката. Он пока выдерживал обстрел, а главная рация работала. Разглядывая в бинокль бой вокруг левофлангового укрепления, я вызвал комиссара. «Тигр, здесь Кит. Как у вас?» «Порядок, командир. Двоих подбили, третьего покалечили. Четвертый сам уполз. Сейчас проконтролируем пехоту в реке, и все». «Добро. Потом иди к нам. Тут становится жарко». «Да, Андрей. Михалыча в грудь ранило. Я сейчас на НП». «Понял, командир. Держитесь». Не успел я положить наушники, как раздался крик «Воздух!». Вот черт! Серьезно немцы обозлились. «Это же с 6, можно сказать, утра, второй налет и третий артобстрел. Уважают!» Пикировщиков на этот раз было всего 20. И мессеров прикрытия столько же. Все мои бойцы с надеждой смотрели в небо, надеясь на наших соколов. Как они утром Люфтваффе уделали, любо-дорого вспомнить. Не забыли о нас и на этот раз. На истребители свалилась 4, на лаптежников еще 1. Я только успел подумать, что на этот раз наших маловато, как из облаков выскочили еще 2 пары и набросились на увлекшихся первой группой немцев. Бомбы опять упали, где попало. Учитывая точность бомбометания у «Юнкерса 87», нам здорово повезло. Летчикам точно надо будет проставиться. Потом, когда все закончится. Вообще-то мне придется ограбить винный ларек. Стольким я уже про себя пообещал выставить бутылку. Воздушный бой перемещался в сторону противника, а вот слева дела шли все хуже. Похоже, немцы продолжают переправлять на нашу сторону людей и средства поддержки. Я только что ясно слышал пушечные выстрелы. Телефонная связь с Пурцеладзе все еще работала. «Сержант, доложите обстановку». «Товарищ лейтенант, немцы подтащили 2 орудия и бьют по амбразурам. Один из пулеметов поврежден. Среди гарнизона дота 3 раненых. В прикрытии ранены практически все, хотя тяжелых пока нет». «Сержант, слушай приказ. Оставить дот и идти на соединение с нами. Затворы с пулеметов снять. Патронов и гранат взять сколько сможете. Вход в укрепление заминировать. Выполняйте». «Есть, товарищ лейтенант». Странно было отдавать такой приказ, но свою роль укрепление уже отыграло. Теперь, когда немцы уже на этом берегу, Держать там людей бессмысленно, только погибнут зря. А здесь каждый ствол будет на счету. Спустя четверть часа гарнизон и бойцы старшины стали отходить. Их прикрывал пулемет, и тот, кто лежал сейчас за ним, оставался почти на верную смерть. Что такое 700 метров в мирное время? Это 10 минут ходьбы неспешным шагом. А во время боя, когда стреляют пулеметы, автоматы, винтовки, минометы и орудия, и все они хотят попасть именно в тебя, команда Пурцеладзе добиралась до нас почти 40 минут. По дороге они потеряли троих. Я это видел. А еще видел, что товарищи забирали у погибших документы и оружие. Молодцы ребята. Что самое невероятное, так это то, что пулемет прикрытия еще жил. Огрызался очередями, меняя позиции. Только эти очереди все короче и короче. Добравшийся до меня Пурцеладзе вскинул руку к каске. «Товарищ лейтенант, гарнизон пулеметного полукапонира и отделение прикрытия приказ выполнили. За время боя уничтожено до полусотни солдат противника. При оставлении ДОТа оружие выведено из строя, а входы заминированы. Личный состав в количестве 17 человек прибыл в ваше распоряжение. Погибших трое. Их документы у меня». «Спасибо, сержант. Кто прикрывать остался?» «Пограничник. Старшина Кузьменко». «Вот, значит, как его фамилия. А по имени и отчеству знаешь?» «Так точно. Владимир Николаевич». «Запомню». «Так, сержант, сейчас отправь раненых в укрытие, пусть им окажут первую помощь. Ты иди с ними. Вы теперь мой оперативный резерв. С оружием как?» «Винтовки СВТ и два ручных пулемета, товарищ лейтенант. Патронов много. По 3 гранаты F1 на человека». «Хорошо. Там ефрейтор есть. Бритоголовый такой, с казацкими усами. Знаешь?» «Так точно. Он сейчас вроде старшины роты у нас. Спросишь, что есть из автоматического оружия. Пусть раздаст. Скажешь, я приказал». «Есть. Все, товарищ сержант, можете идти». Пурцеладзе вышел, а я снова взялся за бинокль. Пулеметных очередей слышно уже не было. Жаль старшину. Хороший был боец. Зато возле оставленного укрепления рвануло. Первая линия минирования сработала хорошо. Там еще есть вторая и третья. Надеюсь, фрицы оставят на потом как минимум третью. Жаль будет потом ДОТ курочить, их оттуда выковыривая. Глянул на часы. 10:58. Да, быстро время летит, когда такая кутерьма вокруг. Немцы на левом фланге перегруппировались и готовились атаковать нас. Вот и пушечки свои выкатили. Черт, много их там. Точно, батальон перебросили. А может быть, и еще перебрасывают. Даже наверняка. И помешать я не в силах. А если они еще техники сюда подбросят, тех же орудий и минометов, в обещанные мной сутки продержатся разве что АППК. Вот опять сказывается отсутствие опыта. Именно поэтому после училища невозможно командовать сразу большим подразделением, чем взвод. Хотя теорию управления ротой и батальоном преподают. Слишком много задач для новичка. Вот и я снова забыл, что мы не одни. В смысле, я помню, что существуют РККА, штаб фронта, другие части и подразделения. Но это где-то там. А тут мы вроде как сами. А это не так, в чем я имею счастье убедиться. Когда из нашего тыла показались низколетящие самолеты, я начал искать в небе немецкие бомбардировщики и не нашел. Зато когда наши приблизились, опознал в них знаменитый Ил-2. Полная эскадрилья, 24 машины. И курс они держали на предполагаемую переправу. Я с огромной радостью наблюдал, как они прошли почти над самым берегом, довернули и ударили эросами по цели. Что там творилось, я не видел, но все, хана той переправе, которую соорудили фрицы. Не будет у них подкреплений, а значит, живем. Второй заход делала только половина штурмовиков. Остальные повернули к изготовившимся в 700 метров от нас фрицам. Командир немецкого батальона, похоже, принял решение. Немедленно вперед! И вся эта толпа кинулась на нас. Их было человек 500 или 600, вооруженных винтовками и пулеметами. но сейчас им было не до стрельбы. Они убегали от илов. Позади торопились минометчики, а еще дальше пытались укрыться расчеты трех орудий. Решение было верное. Приблизиться к нам настолько, чтобы самолеты боялись попасть по своим, только оно немного запоздало. Все-таки самолет намного быстрее пехотинца. Да и мы не дремали. Едва немцы приблизились на дистанцию в 500 метров, я крикнул: «Огонь!» Учитывая трофеи, у меня на каждое отделение приходилось по 3 пулемета, и сейчас все они заговорили разом. Штурмовики тем временем РСами разнесли пушки и практически полностью уничтожили минометчиков и задние ряды немцев, после чего ушли в тыл, а мы остались против набегающей толпы. Пулеметы даже на такой короткой дистанции, когда, казалось, промахнуться невозможно, положили, дай бог, если половину нападавших. Теперь стреляли уже все. И мы, и немцы. Дистанция сократилась до 300, 200, сотни метров. Уже было видно, что большинство фрицев в мокрой форме, значит, переправлялись вброд. Их пулеметчики залегли, как только отвалили наши самолеты, и теперь поддерживали своих плотным огнем. Количество фигур в мышиной форме уменьшалось на глазах, но их было слишком много, и они были слишком близко. До траншей добралось никак не меньше 150 уставших, напуганных и оттого еще больше обозленных солдат. Они прыгали на головы моих ребят, стреляли, кололи широкими штыками. На каждого из наших приходилось по 4-5 фрицев. Куда-то исчезли все другие шумы боя, даже выстрелы как-то стушевались, остались только крики тех, кто сошелся сейчас в траншее. «Коля, держись! Шлагжи! Братцы, помогите! Ханс фон Хантен! А? Получай, русская свинья! Твою мать, сдохни, сволочь! Майн гот! Мама!» Большая часть немцев перескочила траншею и приближалась к нам. В них стреляли со всех сторон. Мой НП находился в 50-60 метрах от первой траншеи, и выйти из него мне не давали. С одной стороны перекрыл дорогу Корда, стреляя короткими очередями по немецким солдатам. С другой, двое бойцов, явно имея указание моего ординарца, также загородили выход. «Чтоб вас, телохранители чертовы! Боец! Сержанта Пурцеладзе и его отделение сюда! Бегом!» Не выполнить приказ солдат не мог и исчез в ходе сообщения. Второй честно пытался меня задержать, но я послал его в далекое путешествие и выскочил в окоп. «Не собираюсь я в рукопашную кидаться, не собираюсь. Но сейчас мне с НП ни хрена не видно». Сзади послышалось брецание. Мой резерв прибыл. Я быстро оглядел бойцов. Практически все ранены. Сквозь свежие повязки у многих проступает кровь, но немцев надо остановить. Тем более, что часть их еще до налета пошла в обход и сейчас может атаковать с тыла. А значит, оттуда снимать людей нельзя никак. «Пурцеладзе на левый фланг. Отделение. Огонь!» Поздно. Мы успели дать буквально по паре выстрелов или одной короткой очереди, а противник был уже здесь. На меня прыгнули сразу двое, что оказалось удачно. Стараясь не свалить друг друга, они невольно дали мне бить их по одному. Первым получил очередь в живот чересчур подвижный голубоглазый парень с погонами унтер-офицера. Уж очень он правильно спрыгнул. Да еще эти значки. На груди венок с орлом в верхней части и винтовкой со штыком по диагонали. А на рукаве щит с надписью «Нарвик». Второй был крепче, но медлительнее. Я успел нажать на курок, понять, что выстрела нет, отбросить автомат и выхватить пистолет, а он только укрепился двумя ногами на дне траншеи и начал заносить надо мной винтовку. Вот дурак. Это кто ж в такой тесноте пытается прикладом бить? Я всадил ему пулю в лоб и прижался к стенке, давая телу упасть. Вот тут меня и подловили. Кто-то, стоящий на бруствере, ударил меня сверху. И опять прикладом. Они там что, новички все? Хотя надо признать, что от удара я сел на дно траншеи. Развернулся на корточках, но выстрелить не успел. Выскочивший, как чертик из табакерки, Корда принял пехотинца на штык Маузера и вместе с винтовкой перекинул на другую сторону. Потом наклонился ко мне. «Товарищ лейтенант, вы в порядке?» «Нашел время нянчиться. Я дважды выстрелил в немца с гранатой в руке. Он свалился возле окопа. Через несколько секунд раздался взрыв. «Я в порядке, Корда. Вернись направо». «Есть!» Ординарец радостно заулыбался, перехватил пулемет поудобнее и бросился внутрь НП. Раздалась очередь, вопли на немецком. «Все-таки эта двухметровая нянька меня умиляет. Это ж надо! С той стороны укрытия прибежал сюда, подхватил у убитого немца винтовку, заколол другого немца, и все, чтобы уберечь любимого командира. Вот с чего он ко мне за трое суток так привязался?» В траншеи шла свалка. Здесь непонятно, почему дрались молча. Били штыками, ножами, саперными лопатками. Раздавались выстрелы, преимущественно из СКС. Они чуть компактнее и давали возможность вести огонь в тесноте окопа. Несмотря на подавляющее численное превосходство солдат вермахта, мои ребята держались. Держались хорошо. Как-то незаметно они разбились на двойки и тройки, прикрывая друг другу спины и валя фрицев. Я расстрелял оставшиеся 5 патронов, спрятал ТТ, подобрал и проверил автомат. Там патрон заклинило. Я сам дурак. Нельзя шмайсер за магазин держать, только за горловину. Перезарядил, прошел чуть дальше по траншее. Пурцеладзе и его бойцы держались. А я развернулся и бросился назад, через НП к Корде. Только сейчас я понял, что на той стороне он остался один. Выскочив снова в траншею, обалдел. На прямом участке в 8 метров сидели на дне десятка 2 немцев. На моих глазах сверху спрыгнул еще один и замер, как суслик перед змеей. В шаге от меня сидел по-турецки мой ординарец. Перед ним стоял на четвереньках вполне живой, но совершенно очумелый фриц. Стоял абсолютно неподвижно, хотя пот с него лил градом. На спине у фрица стоял пулемет, а Корда небрежно помахал рукой свеженькому пленному. «Садись, мол!» и подтвердил предложение легким движением ствола. Немец послушно сел. Мой боец сделал движение плечами, будто что-то снимая. Фриц понял и начал послушно освобождаться от амуниции. «Владимир Семенович, ты чем это тут занимаешься?» Я присел у него за спиной, разглядывая немцев. Они старались даже не дышать. Причину, как мне показалось, я увидел. На дне траншеи лежали 3 трупа. У каждого во лбу дыра. Точнее, вместо лба. С такого расстояния пуля из МГ — это сильно. «Только чего они все на спину своего комрада косятся?» Посмотрел, проникся. На спине у немца лежали 4 лимонки, а рядом с ними стояла противотанковая граната. И все бы ничего, только вот колец у лимонок не было. И лежали они так, что любое шевеление и бабах. Ясно, почему фрицев так нахлобучило. «Владимир Семенович, а вдруг фриц чихнет? Или руки у него задрожат с перепугу? Мы ж тут все летать научимся». «Да нет, товарищ лейтенант, это ж так для виду. Гранаты учебные. Я их для командира взвода в Сидоре таскал. Так и лежали неделю или 2, а тут пригодились». «И на кой тебе сдались эти пленные? Мы пуще того, если кто сверху пальнет или сзади. А некому. Я часть пострелял, парни из станкача пару очередей дали, а остальные на ту сторону наблюдательного пункта попрыгали. А там вы. А пленные, так случайно получилось. Я вот этому, что на четвереньках, кулаком дал по темечку. Он поплыл, а тут их сразу человек 5 в окоп свалились. Ну, я его на карачки поставил, пулемет сверху кинул и поверх голов пальнул». «Точно, эту очередь я слышал. Она мне об ординарце и напомнила. 4 сразу сели, а один ко мне кинулся. Я ему в лоб выстрелил. Вон тот с галунами на рукаве. Потом еще 2 к нам свалились. Я и их посадил. А тут этот...» — он кивнул на колено преклоненного немца — «дергаться начал. Вот мне в голову и пришло. Я гранату вынул, ему под нос сунул и кольцо долой. Они и замерли. Так вот и получилось». Да, такое кому расскажи, не поверят. С другой стороны, в то, что человек может на руках перетащить пулемет весом 70 килограммов, тоже никто не поверит. И хрен с ним, я-то это вижу своими глазами. В тылу раздалась стрельба. Фрицы встрепенулись, но Кордо махнул на них рукой. Неторопливо так, с линцой, и они снова скисли. Я выглянул из траншеи. Та группа немцев, которая пошла в обход, атаковала. В траншеях все еще шла свалка, но до тыловой позиции немцы так и не дошли. Так что находящиеся там бойцы, переживающие свое вынужденное бездействие, встретили нападавших со всем гостеприимством. Немцы залегли и начали поливать траншеи из пулеметов. К нам в тыл вышел взвод. Это если судить по плотности огня и количеству пулеметов. По штату их один на отделение, а по нам било 4 штуки. Ощутив поддержку, немцы активизировались. Те, кто засел в захваченных участках траншей, и те, что залегли перед ними, снова полезли вперед. Опять началась стрельба, раздались крики, а потом позади немцев появился танк. Серая туша вынырнула со стороны дота, и противник с дружным ревом поднялся в решительную атаку. Танк на секунду замер и полоснул из пулеметов по фрицам. Дал одну очередь, вторую, развернулся и попер на залегшую цепь. На борту ярко выделялась красная звезда. Я оглянулся. Стоящие на ногах радостные немцы перед кордой на глазах серели и тихо опускались на дно траншеи. Мой ординарец, не сменивший позы, лениво погрозил им пальцем. Позади снова раздался треск пулемета, и вдруг наступила тишина. Я снова выглянул. На всей позиции немцы вставали, бросали оружие и поднимали руки. Те, что подошли с тыла последними, направлялись к нашим окопам. Оружия у них не было. Танк фыркнул и пополз следом, как пастух, подгоняющий отару овец. Я положил руку на плечо Корди. «Все, Владимир Семенович, выгоняй их наверх, насиделись». Мой ординарец приподнял пулемет и качнул стволом вверх. Немцы поняли, стали подниматься на ноги и вылезать на бруствер. Когда в траншее остались только мы и наш столик, Кордо смущенно попросил: «Товарищ лейтенант, помогите мне встать. Ноги затекли». Я помог ему подняться. Он привалился к стенке, а я тем временем стал брать гранаты, вставлять в них кольца и распихивать по карманам. Последний взял и сунул за пояс противотанковую. Немец повернул голову, понял, что гранат больше нет, и, упав на дно окопа, зарыдал. Да, совсем еще молодой, максимум лет 19. Оставив свою няньку приводить конечности в порядок, выпрыгнул наверх. Черт, немцев тут еще до хрена! Тех последних осталось человек 30. Да и из траншей вылезло, почитай, столько же. Тем временем Кордо выкинул из траншеи немчика и вылез сам. Встал рядом со мной, небрежно направляя висящий на плече пулемет одной рукой. Пленные фрицы собирались в середине пространства между траншеями и ходами сообщения, а на брустверах, напоминая, что дергаться не стоит, появились и уставились в толпу тупорылые стволы пулеметов. Я посмотрел на часы. 11:39. Весь этот бой продолжался 41 минуту. Немцы, сначала какие-то прибитые, начали оглядываться. Офицеров среди них было только двое — лейтенант и обер-лейтенант. Лейтенант, похоже, сильно получил по голове, потому что все время трогал ее руками. Обер был зол. И с каждой секундой становился все злее. Учитывая его относительно опрятный вид, могу предположить, что он командовал обошедшим нас взводом. И сдался от неожиданности, нарвавшись на плотный огонь, да еще увидев немецкий танк с красными звездами. А теперь он понимает, что нас осталось с Гулькин нос и может сделать глупость. Надо бы ему помешать. «Обер-лейтенант! Комцумир! Подойдите ко мне!» Он оглянулся на меня, осмотрел пыльную, помятую форму, выпрямился, вздернул подбородок и надменно сказал: «Я буду говорить только со старшим по званию». Старший по званию здесь я. И не забывайтесь, обер-лейтенант, это вы подняли руки и в соответствии с Женевской конвенцией должны вести себя, как подобает пленному». Он попытался что-то сказать, но я снова его опередил. «Моя форма в пыли, но оружие при мне!» И он сник. Судорожно отдернул мундир и направился в мою сторону. В трех шагах от меня он остановился и вскинул руку в приветствие. «Обер-лейтенант Зигфрид фон Ленц, помощник адъютанта командира батальона». «Где командир батальона и адъютант?» «Оберст Данке не успел перебраться на этот берег. Гауптман Гауф погиб со всей штабной группой при налете ваших штурмовиков». «Проверьте ваших солдат. Если нужна помощь, медикаментами сообщите. И еще. При малейшей попытке нападения мы откроем огонь на поражение». Оберст снова козырнул и направился к своим солдатам. Толпа волновалась, а вот почему, мне видно не было. Лейтенант, все еще придерживая голову рукой, что-то начал докладывать старшему по званию. Как интересно, обер повернулся так, что его младший товарищ оказался ко мне спиной. Опасается, что прочту по губам? Офицер тем временем дослушал и начал отдавать приказы. И опять странность. Лейтенант, вместо того, чтобы стоять в первой шеренге, исчез в толпе. Немцы строились в шеренге. Встав на место, замирали, как и положено, в строю. Внешне посмотреть — все нормально. Так почему я жду подвоха? Вот почему. Первая шеренга — 10 человек. Стоят плотно, плечо к плечу. Я стою чуть сбоку и вижу, что шеренг — 9. Но ведь фрицев было человек 60... плюс-минус допуски. Так каким образом их стало 90? Внутри явно что-то происходит, и немцы это что-то старательно маскируют. Осталось понять их задумку. Все случилось одновременно. В воздухе раздался шелест падающих снарядов, немецкие батареи снова открыли огонь. И в то же мгновение обер-лейтенант отдал приказ, и из толпы в траншеи полетели гранаты. Теперь понятно, что они делали в середине сомкнутого строя. Не удивлюсь, если у них там и другое оружие имеется. Хотя сомневаюсь, что много. Схватки шли в основном в траншеях или прямо возле них. Там, где стоят фрицы, трупов почти не было. У немецкой колотушки, так в войсках называют противопехотную гранату «Стильхант гранаты 24», есть один существенный недостаток. При заданном времени горения терочного запала 4,5-5 секунд, на деле он частенько горел все 8. Некоторые пытались держать гранату чуть дольше, чтобы взрыв наверняка произошел там, где надо. Только удача, она та еще ветреница. В нас полетел десяток гранат, а может и дюжина. Одна разорвалась в воздухе, едва вылетев из толпы, прямо над головой неудачливого обер-лейтенанта. Еще 2 также в полете, не причинив вреда ни своим, ни чужим. Штук 5, упав в траншею, тут же вылетели из нее обратно. Эти тоже бабахнули впустую. 3 попали в цель. Не знаю, пострадал кто-нибудь или нет. Последняя упала на бруствер прямо перед нами и не взорвалась. Зато разом открыли огонь пулеметы. И те, что были в траншеях, и из танка, и, что интересно, с той позиции, где раньше располагались немецкие пулеметчики. А потом упали снаряды. Взрывы я уже не столько видел, сколько слышал и ощущал, потому что мы с Кордой успели нырнуть в НП. Через амбразуру видны были пыль и просверки огня. Потом один за другим в наблюдательный пункт ударили 3 снаряда. Из-под обрушившихся бревен наката меня вытащил ординарец. В голове гудело, но никаких звуков я не слышал. Торопливо прикоснулся к ушам. Слава богу, крови нет, значит, перепонки целы. Опираясь на что-то радостно говорящего Корду, встал и выглянул из траншеи. Да, лучше бы фрицы честно сдались в плен. Может, кто-нибудь и выжил бы. Мы ведь народ добрый. Уверен, бойцы дали бы им укрыться в окопах. Корда продолжал что-то говорить. Черт, надо ему сказать, что я временно оглох. Только не орать при этом. Слышал я, как объясняются контуженные. Я махнул рукой, привлекая внимание, показал на уши и развел руками. Ординарец опять засмеялся и показал рукой куда-то мне за спину. Я оглянулся. Первое, что я увидел, это наш трофейный танк. На башне стоял Рамон и размахивал пилоткой. А чуть дальше, в нашу сторону, разворачиваясь в цепь, спешили бойцы в защитных гимнастерках. Человек 500. Целый батальон. А это значит, что мы продержались. Никто вокруг этого не знает, но я-то понимаю все значение этих слов. Не будет прорыва на Первомайск. Не будет осады Одессы. Более того, сейчас, когда вся ударная группировка армии «Юг» скопилась перед нами, есть все предпосылки для того, чтобы полностью вывести ее из игры. Я слегка ошалел от радости, особенно когда увидел разворачивающийся в полутора километрах дивизион 152-миллиметровых гаубиц пушек непревзойденных МЛ-20. Этот длинный ствол ни с чем не спутаешь. Вправо и влево уходили колонны тягачей с орудиями. Значит, кроме батальона пехоты прислали еще и артиллерийский полк. Скорее всего, уходящие дивизионы состоят из 107-миллиметровых пушек. Теперь тут хрен кто пройдет. Похоже, от избытка чувств я часть этих мыслей выразил вслух. Да так, что в голове что-то щелкнуло, и я снова стал слышать. Причем чуть не оглох снова от собственного ора. Кордо помог мне выбраться из траншеи, и мы поспешили к танку. Меня слегка качало. На броню я влез с трудом. А когда влез, обнаружил, что мой комиссар с очень серьезным лицом слушает кого-то по рации.